последний лист. У Фриды был день рождения, и она пригласила на обед Фрэнсиса, мальчика, который недавно поселился с родителями по соседству. Фрэнсис, а теперь давай перейдем в столовую и немножко поиграем. Давай лучше поиграем на кухне, не пойдем в столовую. Но почему? Потому что там старуха, и старуха? Она... Старуха? Но ведь это моя бабушка, то есть бабушка моей мамы. Она не будет ворчать, если мы расшумимся? Ну, конечно же, нет. Ты не знаешь бабушку. Она любит, когда мы играем возле нее. Пойдем, сам увидишь. Итак, они отправились в столовую, и Фрида представила Фрэнсиса бабушке. Та ответила мальчику такой доброй улыбкой, что все его страхи тут же улетучились. Бабушка, ты не возражаешь, если мы поиграем здесь? Не возражаю? Я бы возражала, если бы вы не играли здесь. Я люблю смотреть, как вы играете. Это помогает мне снова почувствовать себя юной. Вскоре с маминой помощью дети веселились вовсю, играя в кошки-мышки и другие игры, в которые любят играть ребятишки на днях рождения. Бабушка, сидя в своем кресле, как могла, участвовала в веселье, ее ничуть не беспокоил шум. Даже когда Фрида в роли кошки долго бегала вокруг нее за Фрэнсисом, пытаясь поймать его. Наконец дети устали веселиться и уселись возле огня у ног бабушки. Бабушка, расскажи нам что-нибудь. Ты знаешь столько замечательных историй. Рассказать что-нибудь? Что же на этот раз? О том времени, когда ты была маленькой девочкой. Это было очень давно. Но я до сих пор хорошо помню многое из того, что со мной происходило, когда я была такой вот маленькой девочкой, как ты. Я уже немало рассказывала тебе об этом, но есть кое-что, о чем я думала сегодня, перед тем, как вы пришли сюда. Пожалуйста, расскажи нам об этом. Боюсь, это немного грустная история. Здорово! Больше всего на свете люблю грустные истории. Ну хорошо, слушайте. Пока я сидела здесь сегодня, я вспоминала тех маленьких детей, которых я знала, когда сама была девочкой, и о своих братьях и сестрах. У тебя были братья и сестры? Не знала этого. Ну да. И мы очень любили друг друга и нашу замечательную маму. У нас была счастливая семья. Мы все вместе ходили в школу и любили порезвиться и поиграть. Точно так же, как вы сейчас. Правда, тогда были более тяжелые времена. Ведь у нас не было тех удобств, которые есть у людей сегодня. Однако мы умели радоваться жизни. Бабушка замолчала. Мыслями она перенеслась в те дни, которые минули безвозвратно. Затем она продолжила. Да, годы неслись быстро. С течением времени я видела, как маленькие дети, которые учились вместе со мной в школе, превращались в юношей и девушек. У многих из них я побывала на свадьбах. А потом, когда они становились мамами и папами, я любила играть с их детьми. Годы все шли, шли, потихоньку они старели. А потом, подобно тому, как старые листья осенью опадают с деревьев, они уходили в мир иной. И вот сегодня я подумала о том, что из всей нашей небольшой дружной компании ребятишек из старой школы в живых осталась одна я. И тогда мне на память пришли одни замечательные стихи. Если мне суждено остаться по весне последним листом на дереве, ты можешь рассмеяться, как я сейчас смеюсь при виде этой старой, покинутой всеми ветки, которой я льну. Бабушка вновь замолчала. Дети сидели тихо, в глазах Фриды блестели слезы. Бабушка, ты не должна чувствовать себя одинокой. О нет, ни капельки. Поэтому я рада, когда вы приходите и играете возле меня. Вы никому не дадите почувствовать себя одинокими. В этот момент раздался стук в дверь. Фрэнсису пора было домой. Подошло время ложиться спать. В прихожей Фрэнсис шепнул на ухо Фриде. Я рад, что мы не остались играть на кухне. А ты? Я? Но разве бабушка не замечательная? Было бы так плохо, если бы мы дали ей почувствовать, что не хотим находиться рядом с ней. Ведь так? Да. Если можно, я приду еще раз, чтобы снова встретиться с ней. Конечно. Возможно, рядом с вами тоже живут пожилые люди, которые думают о себе, как о последнем листе на дереве, с надеждой ожидая проявления любви и сострадания, которые ты можешь дать им.